Патриция Филлипс. Невеста дракона. Издательство «Аст», Москва, 2000 год. Читает Галина Розинова. Беспутный рыцарь легкомысленно проиграл в турнире свою сводную сестру, прелестную Изабель де Лейси. С ужасом поняла девушка, что теперь она вынуждена стать женой могучего Моргана Нельса по прозвищу «Рыцарь дракона». Чего ожидала Изабель от брака с человеком, о котором по всей Англии ходила слава грубого варвара? Могла ли красавица подумать, что обретет в Моргане пылкого возлюбленного, открывшего для нее новый мир блаженства, жгучей страсти и счастья истинной любви? Глава первая. 1347 год. Херефордшир. Большой замок Стоунхэм. Изабель де Лейси вздрогнула от утренней прохлады и поплотнее закуталась в накидку. С высокой зубчатой стены замка прекрасно были видны окрестности, окрашенные в золотистый, темно-бронзовый и алый цвета. Солнце, наконец, поднялось над деревьями, тронутыми осенним морозцем. Долина словно наполнилась огнем. Выложенные из песчаника стены замка ярко вспыхнули в солнечных лучах. И это пышное великолепие зубчатых стен и высоких башен крепости резко выделялось на фоне видневшихся вдали черных гор Уэльса. Прямо под стенами замка стоял многоголосый гул. Слышалось ржание лошадей и бряцание оружия. Рыцари и их вассалы прибыли в большой замок Стоунхэм для участия в турнире. Они съезжались целую неделю, и их яркие шатры вырастали на зеленом лугу, как диковинные цветы. Возле реки уже было готово ристалище, обнесенное барьером. Деревянные скамьи дожидались зрителей. Полосатый балдахин над помостом был украшен разноцветными лентами и флагами, развевавшимися на ветру. Торговцы расположились возле ристалища задолго до рассвета. И теперь заманчивый аромат пирогов с мясом и жженого сахара смешался с резким запахом конского пота и дыма костров. Изабель обхватила себя руками в предвкушении необыкновенного зрелища. В замке не устраивали таких шумных развлечений с тех самых пор, как ее отец привез новую жену. Спустя 5 лет она умерла, и Изабель нисколько не сожалела об этом. Вечно нывшая, болезненная Филиппа не нравилась ей. Прошлой весной Изабель осиротела. Ее отец сражался во Франции и погиб. Взрослый сын Филиппы, Лайонел Харли, поспешил выпросить у короля разрешение на опеку над Изабель. Но она не собиралась подчиняться своему сводному брату, которого едва знала. Изабель отправилась наряжаться к предстоявшему празднеству. Спускаясь по крутой лестнице башни, она с удивлением думала, как это Лайонелу удалось зазвать в Стоунхэм столько рыцарей. Турнир готовили с размахом. Даже король был приглашен. Но к огорчению Лайонела у короля Эдуарда появились более важные обязательства. Вся Англия отмечала бесконечными пирами и рыцарскими турнирами